Глава 18. Утро нового дня. Утро. Поздний ноябрьский рассвет хмуро глядел в окно. Задернуть занавески в спальне никто не догадался. Обитатель квартиры с вечера был сильно занят. Теперь, пробудившись, гостье приходилось отворачивать лицо от упрямого солнца. А оно удивленно смотрело на лежащих в кровати людей, будто спрашивало: «Как так?» Настя не хотела просыпаться. Цеплялась за полудрему, но безрезультатно. Непривычная реальность будоражила новыми ощущениями и вопросами. На что похоже утро после ночи любви? Первой, настоящей. Когда сорваны маски, но еще не прозвучало никаких обещаний. Еще нет уверенности и гарантий, а по телу разливается приятная слабость. Сколько раз они начинали и заканчивали за эту ночь? Где и как? От одних воспоминаний становилось жарко. Барска повернулась на бок, оперлась на локоть. Андрей еще спал. Залюбовалась. Воин в спячке. Брови нахмурены, губы плотно сжаты. И лишь ладонь невинно по-детски, подпирающая щеку, портила грозный вид. Вот он, ее непобедимый капитан. Упрямый, даже порой нахальный, но уже любимый. Оставалось лишь поражаться себе. Взрослая женщина, независимая, часто циничная и редко слабая, переменилась. И вот уже глуповатая улыбка на лице, соднящие губы желание целоваться, и кожа будто новая, светящаяся, нежная, словно содрала себя задубевшую, как панцирь, оболочку, и вся от пяток до кончиков волос стала уязвимой и чувствительной. Необычное чувство, волнующее. Страшно от этого не было. Без тяжелой брони оказалось так легко и воздушно рядом с ним. Он теплый и простой, как махровый халат. А когда не храпит, так вообще сокровище. Запечатать бы это время в конверт и спрятать в шкаф до худших времен. Тогда откроешь, вдохнешь и продолжишь жить, веря, счастье возможно. И его цена не имеет значения. Останавливая поток непривычных мыслей, Настя сладко потянулась. Впереди новый день, и надо вставать. Переселить соблазнительное желание остаться в этой кровати навечно оказалось непросто. Спасла только одна мысль о кофе, горьком и обжигающе горячем. Если кто-то и способен вернуть ей разум, так это он. А лучше с полноценным завтраком. Такой голодной она уже давно не просыпалась. Да и вообще, просыпалась ли когда-либо раньше такой? Осторожно, боясь разбудить любовника, Барска выпорхнула из кровати. Направилась в душ, смыть с тела последние следы сна. Андрей резко открыл глаза. Запах. Нет, дежавю. Этого просто не могло быть, потому что не могло. Кофе. Снова кофе. В его квартире, на его плите, в любимой турке. Придушу. Единственное, что пришло на ум. Тратить время на диване не стал. Уж голышом его точно не выставят за дверь из собственной квартиры. Белая рубашка, голые ноги и еще влажные волосы. Анастасия Игоревна Барская, пританцовывая, бесшумно хозяйничала на кухне. Андрей чуть не присвистнул. Нет, это была совсем не та дамочка, которая выперла его из своей квартиры в прошлый раз. Нынешняя Барская отличалась от прежней, как день от ночи. Домашняя, доступная. Мужчина бесшумно потянулся, гордо выпятив грудь вперед. А все-таки хорошо было ночью. Так хорошо, что даже черт с нее с рубашкой, его, последней, чистой. Черт с ним, с кофе и всей этой кухней. Все успеется, а вот стол... До него они вчера как раз и не добрались. Непорядок. Остро захотелось наверстать упущенное. Он еще немного постоял, смакуя собственные мысли, заинтересованно наблюдая за Настей. Рубашка, как назло, оказалась длиннее, чем следовало. А ведь так хотелось лицезреть, наконец-то, соблазнительную голую попу. Сколько уже можно изучать ее мельком или на ощупь? Только Андрей решил сделать первый шаг, как женщина встала на носочки и потянулась за кружкой. Рубашка задралась, а дыхание Таранова остановилось. «Хороша», — чуть не сказал вслух. Фантазии одна пикантнее другой понеслись перед глазами. Как вдруг его осенила другая мысль, странная. А если завтра будет не таким? Сердце сжалось от незнакомого чувства, горьковатого с еле ощутимым привкусом свободы. Ни к месту и ни ко времени. Андрей резко втянул носом пахнущий кофе в воздух. Реальность вернулась. Белоснежная рубашка на обнаженной женщине. Приятное возбуждение и удобный, надежный стол. Наваждение исчезло. «Милая, ты ведь не собираешься устроить мне день сурка?» Вместо доброго утра с порога заявил Таранов. От неожиданности Настя чуть не пролила кофе. Искусством подбираться незаметно. Капитан владел в совершенстве. «Доброе утро и тебе, милый». От последнего слова чуть не рассмеялась. «Таранов и милый?» Более неподходящего сочетания не придумаешь. И как вообще женщины умудряются так называть своих мужчин? Словно плюшевых мишек или британских котят. Уж этот самец точно не тянул на плюшевого или мяукающего. «Так как насчет дня сурка?» Хищно сощурился. «Лично я переиграл бы все иначе. С самого начала». «Андрей, ты бы, может, оделся?» Удивленный взгляд Барска прошелся по телу мужчины, задержавшись пониже талии. Хотя аргумент в пользу возвращения в кровать можно считать весомым. «Я знал, что тебе понравится». Таранов многозначительно ухмыльнулся. «Нравится?» Лгать было ни к чему. «Даже больше, чем содержимое твоего холодильника. Но кушать хочется сильнее». «Обещаю накормить. Вот только перед этим тебе придется совершить как минимум 3 действия». Он уже представлял, как она сбрасывает рубашку, усаживается на стол и раздвигает свои чудесные ножки. Одно, не зная, о чем пойдет речь, Барская тут же принялась торговаться. «Нет, так дело не пойдет», — Андрей цокнул языком. «3. «Давай 2». Настя игриво приспустила с плечика рубашку. «Грязно играете, Анастасия Игоревна. Запрещенные приемы». Плечо так и приковывало к себе внимание. Так и быть, одежду он снимет сам. Быстрее получится. «Ладно, пусть 2». «По рукам». Настя победно подняла подбородок и распахнула рубашку. Хорошенького понемножку. После ночных подвигов страшно хотелось есть. Уже и сама не вспомнила бы, когда с ней такое случалось. В мыслях об омлете раскрыла холодильник и чуть не испугалась, услышав урчание собственного желудка. Громко. И вот сейчас этот обнаженный Аполлон надеется на десерт иного рода. Зря, не на ту напал. Неожиданно планы обоих спутал телефонный звонок. Андрей чертыхнулся, увидев на экране устройство фамилию вызывающего абонента. Конев-старший. Что могло понадобиться второму тренеру в такое время? Настя вернулась к исследованию холодильника. А капитан, мысленно распрощавшись с приятными планами на утро, ответил на звонок. Чутье его не подвело. Дмитрий Иванович, извиняясь и матеря дирекцию Ледового дворца, сообщил о переносе тренировки на утро. Очередной безголосый, но любимый певец публики притянул с собой на концерт такое количество реквизита, что организаторы шоу сами не знали, успеют ли подготовиться. Тренировка местной хоккейной команды в этих условиях уже никого не волновала. Разговор закончился. Наполеоновские планы на сегодняшнее утро полетели псу под хвост. Ничего не говоря, Андрей расстроенно посмотрел на Барскую. Потом на стол и пошел одеваться. Понурые плечи и голый мужской зад мелькнули в коридоре, заставив женщину закусить губу от восторга. «А как же 2 желания?» — шутливо окликнула вдогонку Настя. Таранов проворчал в ответ что-то невнятное, но она благоразумно не стала переспрашивать. Как цитисты и грубо умеют выражаться хоккеисты, знала не понаслышке. Как бы там ни было, а звонок переменил и ее собственные планы. То, что так безумно началось с прошлого вечера, сейчас подошло к завершению. Ей нужно домой, Андрею — на тренировку. А как дальше? Случайные встречи в Ледовом дворце, редкие совместные ужины и ни к чему не обязывающий секс — типичное поведение для мужчины и... А вот какое поведение должно быть типичным для женщины, она не знала. Теперь не знала. Прошедшая ночь слишком многое поменяла в привычном и типичном. Оно уже не казалось таким комфортным. Поддавшись спонтанному порыву, Настя двинулась в спальню. Андрей уже натянул на себя белье и принялся за носки. Продолжить у него не было ни единого шанса. Стоило рубашке упасть на пол, как планы на утро изменились во второй раз. Лишь потом в машине, когда, обжигая губы, пили кофе из пластиковых стаканчиков и заедали вредными гамбургерами, окончательно пришли в себя. Как подростки громко хохотали, слизывали крошки с губ друг друга и неспешно, сладко целовались. Приятная слабость в теле и незатейливая еда не оставили места для мыслей и страхов. Выходя из машины, мужчина, не терпящим возражения тоном, потребовал ужин. Вкусный, сытный и домашний. Простой ответ на самый главный, но так и не заданный вопрос. Ничего не закончилось.